отвислая нижняя губа придавала его лицу инфантильное и вместе с тем хитрое выражение. Осмотрев всех поочередно, он развернул коляску и возвратился в палату. Не о Стивеле на этот раз справлялись по телефону. Он не решился спросить, чувствуя, что никакие слова ничего здесь не изменят. «Вы спуститесь, нет? Проводите его наверх?» Регистраторша, говорившая по телефону, посмотрела через стекло на Стива и лишь потом ответила на вопрос. «Трудно сказать. Так себе». «Почему он так себе? Значит ли это, что он не кажется слишком возбужденным, и его можно пропустить?» Девушка положила трубку и знаком подозвала Стива к окошку. «Поднимитесь, пожалуйста, на второй этаж. Старшая сестра вас встретит. Благодарю. Направо в конце коридора. Подождите там лифта». По дороге он со всех сторон видел открытые двери. Мужчин, женщин, лежащих или сидящих на койках. Некоторые устроились в креслах. У других специальный блок фиксировал в нужном положении загипсованную ногу. Никто, казалось, не испытывает страданий, не проявляет недовольства или нетерпения. «Простите, мисс», — обратился он к сестре, — «где тут лифт? Вторая дверь. Сейчас придет». Действительно, тут же вспыхнула красная лампочка, которую он сперва не заметил. Врач в халате и шапочке, с висящей на груди белой маской, посмотрел на Стива и первым вошел в кабину. Второй этаж. Вид у седого старого лифтера был еще более равнодушный, чем у остальных. И по мере того, как Стив углублялся в больницу, он все больше утрачивал свою индивидуальность, способность мыслить и реагировать. Он вблизи от Нэнси, под одной крышей с ней. Может быть, через несколько секунд увидит ее и все-таки почти о ней не думает. В нем образовалась какая-то пустота, и он способен лишь покорно следовать чужим указаниям. Коридоры второго этажа сходились крестом, в центре которого он увидел длинный стол и седую сестру в очках, сидевшую за ним над книгой для записей. На стене перед сестрой была доска с приколотыми к ней карточками. Рядом с книгой стоял штатив с пробирками, заткнутыми ватой. «Мистер Хоген», не отрывая глаз от своих записей, осведомилась она, после того, как он добрую минуту простоял перед ней. «Да, миссис, как себя? Присядьте». Сама она встала и направилась в один из коридоров. Какое-то мгновение Стив надеялся, что она пошла за Нэнси, но сестра, видимо, навещала другую больную. Она вернулась, неся пробирку с ярлычком, и поставила ее в штатив. «Ваша жена не проснулась. Возможно, проспит еще некоторое время». Почему он счел себя обязанным одобрительно кивнуть головой и признательно улыбнуться? «Если угодно, подождите внизу. Когда ее можно будет видеть, я вас вызову». Она очень страдала. «Не думаю, как только ее обнаружили, было сделано все необходимое. На вид она женщина крепкая. Она никогда не болеет. У нее есть дети, не правда ли?» Тон, каким был задан вопрос, удивил Стива, но он послушно, как школьник, ответил. «Двое. Большие?» «Нашей дочери 10, сыну 8». «Вчерашний день вы провели вместе?» «День нет. Мы с ней работаем в разных частях Нью-Йорка. Но вечером вы с ней встретились?» «Проехали вместе часть пути». «Когда увидите ее, не забывайте, что она испытала сильное потрясение. Кроме того, она еще будет под действием снотворного. Старайтесь не нервничать и не говорить о вещах, которые могут ее взволновать. Обещаю вам. А она? Что она?» Я хотел спросить, приходила ли она в сознание. «Дважды, но не полностью. Заговорила?» «Нет еще. По-моему, я уже сообщала вам это по телефону. Простите. Спуститесь в холл. Я только что велела позвонить лейтенанту Марии, что вы здесь. Он, конечно, захочет вас видеть». Она встала, и ему пришлось последовать ее примеру. «Можете спуститься по лестнице сюда». Как внизу все двери были раскрыты, дверь в палату Нэнси, вероятно, тоже. Стив хотел уже попросить разрешения хоть минуту посмотреть на жену, хотя бы глянуть из коридора на ее койку, но не посмел. Толкнул указанную ему застекленную дверь, и очутился на лестнице, которую подметала уборщица. Внизу еще раз заблудился, прежде чем оказался в холле, откуда уже исчезли негритята. Он подошел к окошку и сообщил: «Мне велели обождать здесь. Знаю, лейтенант приедет через несколько минут». Он сел. Во всей больнице он один был в грязной, измятой рубашке и небрит. Стив пожалел, что не привел себя в порядок до прихода в больницу. Здесь он больше сам себе не хозяин. Он мог купить бритву, мыло, зубную щетку, зайти, например, в автобусный парк, там есть умывальные комнаты для пассажиров. Что подумает о нем лейтенант Марри, увидев его в таком состоянии? Тем не менее, у него хватило смелости раскурить сигарету. Кто-то другой тоже курил. А потом напиться ледяной воды из автомата. Он пытался обдумать вопросы, которые ему зададут, подготовить подходящие ответы, но не мог собраться с мыслями. Как и сидящая рядом женщина, он лишь пристально смотрел в окно, на дерево, неподвижный контур которого на фоне синего неба и застывшего полуденного воздуха наводил на мысль о вечности. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, зачем он здесь, что произошло с ним со вчерашнего дня, и даже кто он, собственно, такой. Неужели у него действительно двое детей в лагере в Мэне, причем дочка уже большая, и дом за 15 тысяч долларов в Лонг-Айленде, а во вторник утром, через 3 дня, он сядет на свое место за барьером бюро международного туризма и часами будет давать справки клиентам по нескольким телефонам сразу. Отсюда это представлялось немыслимым, нелепым. Словно подчеркнув нереальность происходящего, где-то неподалеку тишину разорвал пароходный гудок. Посмотрев в другое окно, Стив увидел над крышами черную трубу с красной полосой и отчетливо различил струю белого пара. Пароход отплывал в море, то самое море, которое он видел утром между соснами в Нью-Гэмпшире, и на берегу которого играли сейчас Бонни и Дэн, недоумевая, почему родители не приехали за ними. Старшая сестра как будто не обеспокоена состоянием Нэнси. Осталась бы она такой же спокойной, если бы Нэнси была при смерти. Сколько человек умирает за неделю в больнице? Говорят ли об этом вслух? Не сообщат ли ему, в конце концов? Дама из 7-й палаты скончалась ночью. Умерших, должно быть, выносят через другие двери, чтобы не тревожить больных. На гравии аллея, скрипнув тормозами, остановилась машина. Стив не встал, у него просто не хватило мужества. Ему хотелось спать, в глазах покалывало. Он слышал шаги, был убежден, что идут к нему, но оставался на месте. Лейтенант в мундире полиции штата, начищенных до блеска сапогах и с такой же гладкой загорелой кожей, как у старика из Кадиллака, быстро пересек холл, заглянул в окошечко, и регистраторша пальцем указала на Стива. Направляясь к старшей сестре, Стив не заметил табличку «Директор» на первой двери по коридору налево. Как и другие, она была открыта. В кабинете работал лысый мужчина в одной рубашке, и лейтенант бросил ему тоном хорошего знакомого: «Можно ненадолго занять конференц-зал?» Директор узнал его по голосу и, не оборачиваясь, молча кивнул головой. В конференц-зал вела следующая дверь. Там царил золотистый полумрак. Сквозь деревянные рейки опущенных жалюзи проникали лишь тонкие лучики света. На стенах пастельного тона висели фотографии почтенных пожилых мужчин, вероятно, основателей больницы. В центре комнаты, окруженной 10 креслами со светлой кожаной обивкой, стоял длинный стол с такой отполированной поверхностью, что в нее можно было глядеться, как в зеркало. Дверь в коридор, по которому время от времени проходили сестра или больной, тоже была распахнута. Лейтенант сел в конце стола, спиной к окну, вытащил из кармана блокнот, раскрыл его на чистой странице и нажал стержень шариковой ручки. «Садитесь». В холле он лишь мельком взглянул на Стива и ограничился тем, что знаком велел следовать за ним. Сейчас тоже не проявил к нему особого интереса. Что-то записал мелким почерком наверху страницы, взглянул на ручные часы и сделал отметку в блокноте, словно ему было очень важно знать, когда начался допрос.